Глава третья. Сильный ветер выбивал холодные брызги из маслянистых вод Рейка, неся над потоком резкие запахи индустриэль-плац. Феликс морщил нос, борясь с тошнотой. Он чуял вонь горящей нефти, серы, дубленых шкур, прогорклого жира, тухлой рыбы и прочие ароматы, источника которых назвать не мог и узнавать не желал. На Быстрине маневрировали длинные плоские баржи и остроносые торговые суда, входящие и выходящие из главных доков. Над головой вопили чайки, слишком громко для человека в его состоянии. Лорд Грот попросил Молока и мага Лихтмана сопровождать его к месту хищения, и Готрек с Феликсом от нечего делать увязались за ними. Теперь они ждали, пока Грот, Малакай, Лихтман и еще несколько представителей оружейной палаты спорили с крикливой толпой городских чиновников и членов гномьей гильдии Черного Пороха на набережной над каменным причалом, у которого вчера ночью стояла украденная баржа. Феликс, все еще страдающий от похмелья, вяло навалился на ближайшую сваю, наблюдая за Готреком, беспокойно бродящим по причалу внизу, разглядывающим воду и внимательно изучающим свайный ряд. «Я нахожу это весьма подозрительным», — говорил меж тем подтянутый мужчина в форме городской стражи. «Баржа была привязана здесь, на открытом месте, но свидетелей угона нет, а команда и охрана так и не найдены». Он фыркнул. «Охрану выделила оружейная палата, так?» Лорд Грот вскинулся. «Вы же не считаете, что баржу украли наши охранники?» «Вовсе нет», — ответил мужчина тоном, намекающим, что именно это он и предполагал. «Просто я нахожу это странным, вот и все». Это был Адальберт Виссен, капитан стражи Нойштадта, и должность давала ему власть над всеми сторожевыми постами к северу от реки и к югу от Альтештадтской стены. Но держался он так, словно управлял ветрами, приливами и движением солнца. Этот привлекательный черноволосый франт в безупречно сшитом мундире и отполированной стальной керасе с высокомерным «будьте вы все прокляты» взглядом высокорожденного. Феликса так и подмывало окатить грязью его идеально начищенные сапоги. «Если бы порох выгрузили сразу, то и охрана была бы не нужна, и кражи бы не случилось». «Я же только что сказал, что указом графини нам запрещено хранить в палате столько пороха сразу». Раздраженно напомнил Грот. «Ты хочешь, чтобы мы нарушили закон? И почему вообще ты теряешь время, беседуя со мной? Почему не ищешь баржу? Не могла же она испариться?» «Мои люди ищут ее по всей реке», — ответил Виссен. «Ситуация под контролем». «А я хочу знать, придется ли мне платить дважды за один и тот же порох?» — заговорил, брюзгливо поджав губы, пожилой мужчина в шоколадного цвета бархатном костюме и норковом плаще. «Я согласился финансировать эти пушки только раз. Если возникнут новые расходы, мне придется взять с Мидденхейма больший процент». «Если ты думаешь, что мы дадим тебе порох задарма, когда ты прошляпил то, что мы только что тебе продали, то ты получишь кое-что совсем другое», — рявкнул коренастый рыжебородый гном в зеленом дублете и коричневых сапогах. «Халатность! Вот как я это называю!» «Какой патриотизм, лорд Пфальцкапель!» Мак Лихтман повел единственной рукой. «И какой дух сотрудничества, мастер гильдии Фиргиксон! Как отрадно видеть, что народы Империи отринули мелкие обиды и сплотились, чтобы помочь нам бороться с общим врагом в военное время!» Ни аристократ, ни гном, кажется, не заметили сарказма в его голосе. «Я свою задачу выполнил!» — заявил лорд Пфальцкапель. «Если бы не я, у вас вообще не было бы пушек, а с гномов станется украсть порох, чтобы заставить нас купить его еще раз. Маленькие, жадные до золота скряги». «Ты кого назвал скрягой, старый скупой собиратель грошей?» — взвыл Фиргиксон. «Я снизил цену почти вдвое, потому что порох шел Мидденхейму. Скорее уж ты украл его, чтобы получить две баржи по цене одной». «Может, оставите обвинение напосля?» — сухо сказал Малакай. «Может, сперва решим, как найти порох и тех, кто его попер?» «Порох похитили подстрекатели», — заявил капитан стражи Виссен. «И, не сомневаюсь, они собираются им воспользоваться. Я отправил сообщение графине и верховному приставу, попросив поставить охрану у зернохранилища дворца. Судя по обстановке, людей следует направить и к оружейной палате, поскольку сами они, похоже, не в состоянии организовать оборону. Споры становились все громче и громче, и Феликс видел, как напрягаются плечи Готрека. Наконец гном, топая, поднялся по ступеням, яростно оглядел всех и заорал: «Заткнитесь!» Люди повернулись к нему, удивленные и рассерженные. Только Малакай ухмыльнулся. «Как ты смеешь говорить с командующим стражей в таком?» — начал капитан в полированной кирасе. «Какого цвета была баржа?» — прервал его Готрек. Люди принялись в замешательстве переглядываться. Мастер гильдии Фергюсон поднял лохматую бровь. «Красная с синим, истребитель», — сказал он. «И с золотой полосой между ними. Цвета нашей гильдии, если это тебя интересует». «И ты перебил нас ради этого?» — фыркнул лорд Пфальцкапель. «Грот, этот тип твой гость?» Готрек, не обращая внимания на вновь вспыхнувшую перебранку, спустился по ступеням. Феликс, объятый любопытством, последовал за ним. Истребитель продолжил осматривать сваи, снова и снова бормоча: «Красный, золотой, синий. Красный, золотой, синий». Феликс задумчиво смотрел на него. Неужто истребитель все еще пьян? Или сошел, наконец, с ума? «Ха!» Готрек, ухмыляясь, вскинул голову. «Красный, золотой, синий!» И повернулся к Феликсу. «Смотри сюда, человечий отпрыск. Баржа трется бортом. Краска остается на сваях». Феликс наклонился, разглядывая обращенную к воде сторону грубых деревянных стоек. Да, на них виднелись слабые, перекрывающие друг друга полосы красного, зеленого, белого, черного, синего, желтого, серого и коричневого. «Да, я вижу красный, золотой и синий, но я вижу и другие цвета. Откуда же тебе...» «Человеки слепы!» — прорычал Готрек и ткнул корявым пальцем в три точки на столбе. «Вот, вот и вот! Красный, золотой и синий поверх всех цветов. И гораздо свежее!» Феликс пожал плечами. «Поверю тебе на слово, но нам-то от этого какой прок?» «Слепы и тупы!» Готрек фыркнул и указал на бурлящую белопенную воду. «Глянь на эту болтанку! Спорю, зыбь не стихает с ночи, с тех пор, как поднялся ветер. Неважно, где воры привязали украденную баржу, она оставила отметины». Он повернул голову на запад. «Теперь остается только проверить все причалы и пристани вниз по реке. Искать красный, золотой и синий». Феликс рассмеялся. «И только? Это займет много дней». «Надеюсь, нет», — фыркнул Готрек. «Может, стоит сказать капитану стражи Виссену?» — спросил Феликс. «Если за поиски возьмутся солдаты, времени уйдет меньше». Готрек сплюнул в воду. «Думаешь, у них зрение лучше твоего? Я хочу улететь сегодня, а не через месяц. Кроме того...» Он покосился на капитана Виссена. «Я не в восторге от его манер». Истребитель затопал вверх по лестнице, потом спустился с набережной, не попрощавшись с Малакаем и Гротом, ни словом, ни жестом, опустив голову, как ищейка. Феликс, вздохнув, двинулся за ним. Готреку ли судить о чужих манерах? 5 часов спустя они все еще разглядывали сваи. Готрек изучил каждый дюйм берега, каждый причал и каждую швартовку, каждое боковое ответвление и каждый канал, пространство под каждым мостом, и только сейчас они добрались до официальных промышленных доков, граничащих с трущобами. Феликсу даже не верилось, что от каменных берегов Рейка отходит столько укромных закоулков и тихих заводей. Спина его ныла от частых наклонов, глаза болели. Он был голоден и хотел пить. «Это невозможно. Мы никогда ее не найдем». «Вечная проблема с этими людишками», — пробурчал Готрек. «Никакой у них тщательности, никакого терпения». «Это потому, что мы не живем по 500 лет». Промышленные доки впивались в реку потрескавшимися серыми пальцами. Обветренное дерево глухо гудело под их каблуками, когда они ходили взад и вперед, проверяя причалы со всех сторон. Феликс не видел ни красного, ни золотого, ни синего, зато заметил еще один грубо нарисованный на свае факел. Он то и дело натыкался на них во время поиска, равно как и на знаки других пропагандистских групп. Они встречались по всей береговой линии. Грузчики и возчики, перетаскивающие товары с корабля на телеги и из телег на корабли, обходили Готрека с Феликсом. Охранники поглядывали на них так, словно ожидали, что они украдут что-то или попытаются спрятаться. Феликс чувствовал себя глупо. Ему казалось, что он путается у всех под ногами. Скверный план. Не работает. Солнце уже садилось за ряды кирпичных складов, обращенных к реке. Скоро станет слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Саднищие глаза Феликса уже с трудом различали оттенки. Вот этот мазок, например, красный или оранжевый. А этот золотой или зеленый? А тот, что ниже, синий или черный? «Красный, золотой, синий!» — рявкнул Готрек. Бухнувшись на колено, он подался вперед, громко сопя, а потом сунул толстый палец в щель между двумя покоробленными планками и понюхал прилипшие к подушечке черные крупинки. «Черный порох!» — произнес он, вскинул голову и огляделся, пристально изучая корабли, склады и возвышающиеся позади них пилообразные силуэты многоквартирных домов трущоб. Феликс застонал. Если бочонки выгрузили здесь, сейчас они могут быть где угодно, и если Готрек собирается проявить тщательность, то ночь будет очень долгой. «Ты!» — бросил Готрек проходящему мимо грузчику. «Видел, как сегодня утром тут выгружали бочонки с красно-синей баржи?» «Сегодня утром?» — переспросил человек, не сбиваясь с шага. «Я спал. Моя смена начинается на закате». Готрек выругался и двинулся к складам, подозрительно поглядывая на всех, мимо кого проходил. Феликс тащился следом. «Давай я попробую», — предложил он, опасаясь, как бы резкость Готрека не привела к драке. «Кажется, где-то тут должна быть таверна». Феликс помнил это по тем дням, когда пьянствовал со всяким сбродом, когда они с Готреком в прошлый раз жили в Нульне. «Ага, вот она». Вывеска с изображением смеющегося медведя, балансирующего на красно-желтом шаре, покачивалась на ветру всего в нескольких сотнях ярдов к востоку, как он и ожидал. Из полдюжины подозрительных типов околачивались снаружи, потягивая что-то из кожаных мехов и окидывая приходящих и уходящих орлиными взорами. Феликс пошарил в кошельке, нашел золотую крону, одну из последних, и бочком подошел к наименее неприятному на вид бандиту с трехдневной щетиной на щеках и засаленным чубом, косо падающим на глаза. «Вечер добрый, братец», — сказал Феликс, вертя монету между пальцами. «Был ты тут нынче утром?» Человек повернулся и прикипел взглядом к золотому кругляшу. «Возможно». «А видел, как какие-то люди выгружают бочонки из красно-синей баржи, стоявшие вон у того причала?» Он указал, у какого именно, той рукой, в которой держал крону. Впервые за все это время Чубатый взглянул Феликсу в лицо, пустыми, как пуговицы, глазами. «Чужакам-толстосумам я ничего не вижу», — отрезал он и, развернувшись, двинулся к таверне. Готрек вцепился в человека, не подпустив к двери, развернул, толкнул к стене и сунул под нос, под самый чуб, топор. «А это ты видишь?» Мужчина задохнулся, побледнел, выпучил глаза. Остальные, вскочив с лавок, заорали и потянулись к кинжалам. Феликс, обнажив рунный меч, повернулся к ним. Проходимцы застыли, прикидывая шансы, после чего пожали плечами и с притворным безразличием побрели к таверне. «Пожалуйста, не убивай меня!» — промямлил Чубатый. Готрек мотнул бородой в сторону Феликса. «Отвечай на его вопрос!» «Но они убьют меня!» «Я убью тебя сейчас! Они убьют тебя позже! Выбирай!» Чубатый сглотнул. По лбу его побежали струйки пота. «Это были парни большого втыка! Разгружались этим утром до рассвета, потом пустили баржу вниз по реке!» «Где они?» «Я не...» Человек запнулся, но глаза его вновь вернулись к топору. «Холодная дыра. Рядом с ареной для собачьих боев. Просто идите вдоль пристани, пока...» Готрек оторвал мужика от стены и толкнул вперед. «Веди!» «Но они меня увидят!» Взмолился человек. «Не пошевелишься, они увидят тебя дохлым!» Чубатый прикусил губу, но развернулся и с жалким видом потащился сквозь сумерки. Феликс шагал за Готреком, беспричинно раздраженный тем, что проходимец признал в нем отпрыска богатого рода. Как он догадался. Состоятельным Феликс давно уже не был. Одежда его потрепана не меньше, чем у любого обитателя трущоб, а то и больше. Но потом он понял. Голос. Он по-прежнему говорит, как образованный человек. Он так давно не был в империи, что совсем забыл, как много здесь значит акцент. Чубатый привел их на мощеную площадь, примыкающую к реке. Рыбный рынок уже закрывался. Продавцы рыбы и моллюсков выбрасывали головы, кости и раковины, отходы своего товара в реку и сплетничали, укладывая повозки. Весь северный край площади занимали уходящие под землю широкие трапы-пандусы, ведущие к высоким арочным дверям, открытым, но завешенным грязными кожаными шторками. Вверх и вниз по трапам люди катили тележки и бочонки. Феликс никогда тут не был, но знал, что такое торговые холодные погреба, одной стеной примыкающие к постоянно несущей прохладу реке. В таких хранили лед, пиво, рыбу и прочие скоропортящиеся продукты. Чубатый остановился у западного конца площади и показал дрожащей рукой. «Третий погреб, втыка. Дальше я не пойду, они меня увидят!» Готрек подозрительно покосился на него, потом фыркнул и отпихнул парня. «Тогда беги!» Сам он двинулся вперед. Феликс пошел за ним. «Эй!» – раздался позади голос Чубатого. «А как насчет Карла?» Феликс вздохнул и метнул через плечо монету. У третьего пандуса Готрек остановился. Табличка над дверью гласила «Ледник Гельдера». Ни дверь, ни трап не выглядели преступнее прочих. Люди спускали по пандусу груженную пивом повозку при помощи блоков и талей. Другие скатывали по влажному брезентовому желобу все еще трепыхающихся осетров, которых работники внизу багрили кривыми ножами и швыряли на низкую тележку. Сбоку от пандуса тянулась узкая лесенка. Готрек и Феликс спустились по ней и скользнули за кожаную занавесь. Внутри было темно и холодно. В сыром воздухе горели окруженные зыбкими ореолами факелы, и Феликс видел мутные облачка, вырывающиеся у него изо рта и носа при дыхании. Когда глаза привыкли к полумраку, он разглядел, что погреб представляет собой длинный, похожий на пещеру туннель, тянущийся через всю раскинувшуюся наверху площадь до самой реки. Туннель был около 30 футов шириной, с двойным рядом щербатых каменных колонн, образующих по центру проход. По обе стороны его громоздились ящики и бочки, придвинутые к тому, что Феликсу сперва показалось высоченными штабелями тюков сена. Но потом он разглядел, что на самом деле это не тюки, а ледяные глыбы, обернутые сеном, чтобы не таяли. Все стены от пола до потолка были ледяными. Под сводчатым потолком маячила решетчатая структура из деревянных балок и стоек, поддерживающих кран и лебедку, которые можно перемещать по всей длине туннеля для облегчения погрузки и разгрузки тележек. Когда они вошли, разгружалась уже вторая повозка с пивом. Огромные, в рост человека бочки поднимались лебедкой, перемещались и аккуратно ставились на другие. Слева мужчины в зимних куртках укладывали трепещущих осетров на подстилку из колотого льда, а глубже в туннеле другие люди карабкались по грудам ящиков, перекрикиваясь и пересвистываясь, проводя переучет товаров и вырубая из стен куски льда. Готрек решительно подошел к крупному бородачу, стоящему у повозки и проверяющему список грузов. «Где большой втык?» — рявкнул он. Человек, оценивающе, посмотрел на гнома сверху вниз, после чего пожал плечами и отвернулся к повозке. «Никогда о таком не слышал!» Готрек пихнул его в живот, выбив из мужика воздух. Побелевший верзила, шипя, бухнулся на колени. Готрек ухватил его за бороду и рывком вздернул человеку голову. «Где большой втык?» «Иди ты!» — прохрипел мужчина. Готрек припечатал его к земле. Феликс поморщился. Если этот человек вор, то капелька насилия, конечно, не повредит. Но что, если он действительно никогда не слышал о большом втыке? Что, если проныра с сальным чубом солгал? По всему погребу на них оборачивались люди, и некоторые уже преграждали путь к выходу. «Эй!» — раздался пронзительный голос. «В чем проблема?» Феликс оглянулся. В двери стоял, подбоченясь, рыжеволосый полурослик с пышными бакенбардами. Позади него, лениво почесываясь, маячил великан со свинячьими глазками и вялым, скошенным подбородком. «Где большой втык?» — повторил Готрек. «Ты не туда и попал!» — ответил полурослик. «Нет тут никого с этаким именем! Убирайся прочь, а то кликну стражу!» Рабочие с кривыми ножами и дубинками подступили ближе. Готрек шагнул вперед. «Где черный порох?» «Где вы его прячете?» «Ов, тык!» — тупо брякнул свинячьи глазки. «Они знают про порох!» Щека полурослика дернулась, и он пнул спутника в голень. «Заткни, хлебала, тупоголовый орк!» Свинячьи глазки съежился. «Прости, втык, прости!» Полурослик кивнул в сторону дверей, и те начали со скрипом закрываться. «Лады, парни!» — сказал он, доставая ледоруб длиной в собственную руку. «Раз уж пустоголовый выпустил кота из мешка, похоже, нам придется научить одного любопытного гнома не совать свой длинный нос не в свое дело. Пустите им кровь!» Двери захлопнулись, и все рабочие, размахивая оружием, ринулись к Готреку с Феликсом, мгновенно окружив их. Барт выхватил меч, парировав длинный багор со страшным крюком на конце, и тут же с трудом увернулся от ножа для потрошения. Готрек подхватил парня, которого уложил носом в пол, и швырнул его в толпу, повалив четверых, но другие наседали, размахивая захватами для бочек, кинжалами и дубинками. На мясистых кулаках поблескивали медные кастеты. Большой втык визгливо вопил за спинами своих людей, подбадривая их. Феликс блокировал дубинку, но ответного удара не нанес, хотя и видел брешь. Чувствовал он себя скованно. Массовая резня орков или бандитов в горах, курганцев или зверолюдов в дебрях Кислева не вызывала у него угрызений совести, но тут был Нульн, империя. Здесь существуют законы, равно как и последствия их нарушения. И хотя эти разбойники пытались выпустить ему кишки крючьями и ножами, он от чего-то не чувствовал себя вправе убивать их. Готрек тоже не убивал. Он дрался только кулаками, но и теми палками и шестами, которые удалось выхватить у нападающих. Тем не менее, урон противнику он наносил ужасающий. Повсюду вокруг него лежали стонущие и корчащиеся люди с набухающими чернотой глазницами и изливающими кровь сломанными носами. Одним взмахом чужой дубинки гном сломал руку мужчине вдвое выше него ростом. Свирепый пинок своротил на сторону колено другого. «Практикуешь милосердие?» — спросил Феликс, сражаясь с ним спина к спине. «Милосердие? Ха! Просто это отребье не стоит моего топора!» Человек в фартуке, взревев, запустил в Готрека тачкой с солидным куском говядины. Мясо ударило истребителя в живот, отбросив его назад, на лохань с мороженными осетрами. Гном упал вместе с завалившейся на бок тачкой. Половина туши соскользнула на каменный пол, измазав его кровью. Дюжина мужчин разом прыгнули на истребителя, молотя крюками и дубинками. Один нападающий даже нырнул с телеги с пивом. «Готрек!» Феликс раскрутил меч, отгоняя противников и пытаясь добраться до товарища. «Может, все-таки следует убивать этих бандитов?» Готрек вскочил, легаясь и размахивая кулаками. В левой его руке глубоко засел крюк. Люди попятились, но тут же навалились снова. Готрек принялся шарить за спиной, нащупывая оружие, и наткнулся на хвосты двух осетров. Недолго думая, он подхватил рыбин, воспользовавшись ими как дубинками, ибо каждая была длиннее меча Феликса и весила больше полурослика. Влажный шлепок осетром по голове уложил одного из мужчин. Другому гном сделал подсечку и свирепо ухмыльнулся. «Ха-ха, теперь поглядим!» Он ринулся в толпу, вертя массивными рыбинами, превратившимися в размытые серебристые круги. Работники склада так и разлетались по сторонам, со свернутыми шеями и выбитыми зубами. Феликс, подобрав дубинку, присоединился к другу, колотя по головам и рукам тех, кто ухитрился увернуться от смертоносного гномьего напора. Ход сражения изменился. Больше половины работяг валялись на полу, остальные с опаской отступали. Левая рыба Готрека врезалась очередному противнику в живот, правая угодила другому по затылку. Скользкие клочья осетрины разлетались во все стороны. Феликс бил дубинкой и защищался мечом. Нападающие пятились, выпучив глаза. Неужели он действительно столь устрашающе выглядит? Только почему они смотрят поверх его плеча? Твердая рука грубо толкнула его на пол, и что-то большое просвистело мимо уха. Глаза он вскинул как раз вовремя, чтобы успеть увидеть, как растянулся на земле Готрек, сбитый огромным бочонком пива, раскачивающимся на конце перекинутого через блок троса. Опрокинув заодно и горстку людей, бочонок врезался в одну из опорных колонн и взорвался. Пивом, щепками, каменным крошевом. Волна выплеснувшегося на землю напитка окатила поднимающихся людей. Полурослик, издав боевой клич, кинулся с занесенным ледорубом на неподвижного истребителя. Феликс попытался встать, но поскользнулся в хлюпающем на полу болоте пива, крови и грязи. Ловя равновесие, он выронил меч. Нет, ему не успеть. «Умри, проныра грязиет!» — крикнул полурослик и ткнул острием ледоруба вниз. Рука Готрока взметнулась и перехватила запястье большого втыка. Полурослик, попавшийся в тиски гномьей хватки, завизжал. Готрок вскочил, не обращая внимания на безрезультатно царапающегося и пинающегося мелкого негодяя, не выпуская его запястья, вскинул полурослика над головой и швырнул в пивное озеро. Перейдя жижу вброд, истребитель уселся на грудь большого втыка. Пальцы гнома сомкнулись на горле полурослика. «Где порох?» «Пожалуйста, нет!» — пробулькал недомерок. Покрытый известковой коркой камень величиной с добрую тыкву шлепнулся в пиво, окатив брызгами их обоих. Полурослик покосился вверх. Феликс проследил за его взглядом. Колонна, в которую врезался бочонок, разваливалась. Люди поспешно убегали. На глазах Феликса на землю сошла настоящая лавина камней и извести. Балки застонали. Струи песка и грязи хлынули с потолка дождем. Готрок головы не поднял. «Где порох?» Феликс отступил к стене, тревожно поглядывая вверх. «Готрок, надо уходить!» Он замолчал и нахмурился. «Кто это там между балок?» Ему почудилось, что под перекладину нырнула фигура в черном и с белыми волосами, но в воздухе витало столько пыли, что уверен он не был. Остаток колонны рассыпался, не выдержав веса крыши. Стропила гнулись и трещали от напряжения. Люди, спасаясь, кинулись к дверям, распахнули их. «Порох!» — неумолимо повторил Готрек, игнорируя падающие со всех сторон камни. В крыше уже образовалась дыра. «Ты спятил!» — заверещал большой втык. «Нас убьет! Пусти меня!» Камень рухнул в дюйме от его головы. Полурослик взвизгнул. Готрек даже не дрогнул. «Говори, и я отпущу!» «Но я не знаю, где!» Рука Готрека крепче сжала шею полурослика. Дыра в потолке расширялась. Камни и звездка градом сыпались на пол. Феликс уже видел сквозь тучи пыли звезды в темно-синем небе. Булыжник размером с кулак отскочил от спины Готрека, но тот этого словно и не заметил. Другой камень ударил по откинутой руке большого втыка. «Будь ты проклят!» — взвыл тот. «Я его продал! Продал тем, кто велел его украсть! Не знаю, куда они его увезли!» Готрек вскочил, перетащив мокрого полурослика к стене. На место, с которого они только что ушли, рухнула огромная глыба каменной кладки. Втык сглотнул. Глаза его выпучились. Готрек прижал собеседника к стене, локтем легонько придавив его трахею. «Кто купил порох?» «Не знаю!» Готрек нажал сильнее. Работяги втыка, отталкивая друг друга, рвались к выходу, слишком озабоченные собственным спасением, чтобы волноваться за босса. «Ну же, Готрек!» — не выдержал Феликс. «Тащи его наружу, пора уходить!» «Нет, пока он не заговорит!» «Я не знаю, правда!» — взвизгнул большой втык. «Они замотались в шарфы, накинули капюшоны! Я не видел лиц!» «Это правда, гном», — сказал бородач, с которым Готрек заговорил первым. «Пришли к нам ночью, держались только в тени». Еще одна глыба разбилась об пол возле них. Феликс ощутил мощный толчок сквозь подошвы сапог. Большой втык взвыл. Готрек, крякнув, поволок полурослика к дверям. Феликс с облегчением поспешил следом. На полпути наверху снова мелькнуло белое, привлекая его внимание. Все-таки там кто-то был. Фигура в черном карабкалась по балкам. Миг, и она уже исчезла в дыре, только светлые волосы блеснули в лунном свете. Феликс нахмурился. В этой фигуре чудилось что-то тревожно знакомое, что-то, что он наверняка должен был опознать, но воспоминание оставалось мучительно недосягаемым. Едва они оказались по ту сторону кожаных занавесей, Готрек снова пригвоздил большого втыка к стене. «Что еще?» — крикнул полурослик. «Мы уже тебе сказали! Мы не видели их лиц! Отпусти меня!» «Я тебе не верю!» — прорычал Готрек. «Воры всегда что-то дознают о своих нанимателях!» Бородач покачал головой и осенил себя знаком Таала. «Они опасны!» «Наверняка чародей», — мужчина сглотнул. «Сказали, что если мы пойдем им наперекор, они убьют нас в наших снах». «И они заплатили вдвое больше, чем стоила работа». Большой втык взглянул на потолок. «Но этого недостаточно для ремонта. Будь ты проклят! Ты погубил нас!» «Ты сам себя погубил», — заверил Готрек. «Они были из Нульна?» — спросил Феликс. «Это ты, по крайней мере, можешь сказать?» «Не из трущоб», — ответил полурослик. «Это точно. Говорили гладко, как ты. Длинные слова». «Что же, это уже что-то». Феликс собирался задать еще один вопрос, но услышал наверху крики, топот и глухие удары. Он вскинул взгляд. По пандусу спускались люди в форме городской стражи, пытаясь на ходу перехватить убегающих работяг. «Сержант!» — большой втык лихорадочно задергался в руках Готрека. «Арестуйте этих разбойников! Они напали на моих людей и разгромили мой склад! Гляньте на крышу!» Стражники двинулись к ним. «Это воры, укравшие черный порох из имперской оружейной палаты», — возразил Феликс. «Они только что сознались». «Никогда!» — воскликнул полурослик. «Они психи, сержант! Не удивлюсь, коль мутанты!» «Ну-ну!» — пробурчал широкоплечий коренастый сержант с сидеющими волосами и громадными усищами. «По одному за раз. И опусти этого полурослика». Готрек некоторое время смотрел на человека, но затем неохотно поставил большого втыка на землю и отпустил его горло. Полурослик попятился, задыхаясь и растирая синяки на шее. «Гнусные вредители! Вы еще увидите! Вас ждет железная башня, грязные!» «Будьте добры, избавьте обороты, сэр», — вздохнул сержант. «Не надо этого. Вы еще выскажетесь». Он повернулся к Феликсу. «Итак, кто вы такие? Из чего интересуетесь, кто что украл из оружейной палаты?» Феликс замешкался на мгновение, вспомнив, что они с Готреком в империи в розыске. Он за вандализм и подстрекательство, Готрек за убийство имперских кавалеристов во время бунтов из-за оконного налога. Впрочем, он тут же упрекнул себя за глупость. Это было очень давно, и в Альтдорфе, а не в Нульне. Никто ведь ничего и не вспомнит, верно? Это невозможно. «Я Феликс Ягер. Мой спутник Готрек Гурнисон. Мы гости инженерного колледжа и...» Сержант моргнул. «Ты Феликс Ягер? А это Готрек Гурнисон, истребитель?» Сердце Феликса упало. Они помнили. После стольких лет их головы все же чего-то достоят. Немыслимо. Рука его легла на эфес меча. Готрек потянулся к топору. Но сержант рассмеялся и повернулся к своим людям. «Ха-ха-ха-ха! Гляньте, парни! Это же спасители Нульна вернулись защитить нас от новой угрозы!» Стражники тоже неприятно загоготали, насмешливо повторяя «спасители Нульна». «У тебя богатое воображение, герр Ягер», — подмигнул ему сержант. «Крысолюды в канализации Нульна. Как ты их там назвал? Скавлинги? Да, спасти положение могли только вы с дружком. В дозоре ж столько неумелых растяб. Ох уж мы и посмеялись над твоими книжицами». Феликс задохнулся. Такого он ожидал меньше всего. «Вы читали мои книги?» «Капитан Нидерлинг читал их нам, это он умеет. В жизни не слышал таких бредней». «Что за книги?» — проворчал Готрек, обращая единственный глаз на Феликса. Феликс вспыхнул. Он собирался вчера рассказать Готреку, но гном пребывал в столь скверном настроении, что он сперва отложил это дело, а потом и вовсе забыл о намерении. «Я объясню позже». «Мне плевать, кто они!» — взвизгнул полурослик. «Они порушили мое предприятие! Арестуйте их!» «Мы искали порох», — сказал Феликс. «Они украли его из оружейной палаты, а утром продали». Сержант приподнял бровь. «Разыгрываешь сюжетец одной из своих книжек, герр Ягер? Может, в будущем тебе стоит оставить свои приключения на бумаге?» Феликс и полурослик заговорили разом, и сержант вскинул руку, останавливая их. «Ну-ну, думаю, вам обоим лучше отправиться сейчас на сторожевой пост и объяснить все капитану». Мужчина ухмыльнулся. «Капитан будет жутко рад встрече с тобой, герр Ягер. Он любит твои книжки. Говорит, у тебя богатая фантазия». Готрек утробно зарычал, и Феликс метнул на него предостерегающий взгляд. Не хватало еще истребителю прикончить офицера стражи при исполнении. Они только вернулись в империю, и поэт не стремился снова отправиться в ссылку. С другой стороны, может, топор во лбу этого сержанта, а заодно и его капитана, это как раз то, что нужно? Богатая фантазия, ну надо же. Каждое слово в его дневниках – чистая правда. Скавены напали на Нульн. Они с Готреком сыграли определенную роль в победе над крысолюдами. А его что, считают поставщиком дешевых мелодрам? Каким-нибудь Детлифом Зирком? Да как они смеют? «Так что за книги, человечий отпрыск?» Феликс нервно сглотнул. Он ждал, когда истребитель задаст этот вопрос. Случилось это много часов спустя. Готрек и Феликс уже вернулись в инженерный колледж, тащась за Малакаем Макайсоном и лордом Гротом, горячо обсуждающими завтрашний день. Очевидно, лорд Пфальцкаппель изыскал дополнительные средства. Гномья гильдия Черного Пороха нашла в своих закромах еще порох, и вылет духа Грунгни снова вернулся в график. В итоге, чтобы убедить стражу отпустить Готрека с Феликсом, потребовалось вмешательство Грота и Макайсона, а также неохотные признания полурослика и его приспешников. Парочку отдали на поруки лорду Гроту, точно нашкодивших детишек отцу, велев предоставить расследование тем, кто на него уполномочен. На протяжении всего сурового испытания Готрек вел себя на удивление прилично. Не то чтобы он выказывал склонность к сотрудничеству, нет. Он ругал Нульн и стражу и отказался сдавать оружие и отвечать на любые вопросы, но, с другой стороны, он никого не убил, не поломал мебели, не съездил капитану по носу, когда тот посмеялся над шуткой сержанта по поводу спасителей Нульна и назвал истории Феликса о крысолюдах забавными сказками. Правда, каждый раз, когда упоминались книги Феликса, Готрек направлял на него свой зловеще сверкающий глаз и долго молча смотрел. Феликс каждый раз вздрагивал. Это напоминало ему о случае, когда истребитель напал на него в гробнице спящего, а повторения этого опыта он совершенно не жаждал. Вот теперь Готрек задал этот страшный вопрос. Выдавил Феликс. «Ну, знаешь, все эти годы я вел дневники наших путешествий, записи для эпической поэмы о твоей смерти, понимаешь? И, ну, каждый раз, когда мы оказывались в дружественном порту, я посылал то, что закончено, домой, брату, на хранение. И он, ну, он опубликовал их, без моего ведома». Феликс сглотнул. Готрек продолжал сверлить его взглядом. Неужто гном набросится на него здесь и сейчас? Я собирался сказать тебе вчера, но... «Так что, ты уже начал рассказывать мою сагу?» — перебил его Готрек. Да, некоторым образом. Хотя не ручаюсь за качество. Я пока не прочел эти книги сам и не представляю, какого рода правки мой брат...» «Хорошо», — снова прервал Феликса Готрек. «Если моя слава будет достаточно велика, погибель может найти меня сама, избавив от необходимости гнаться за ней. Я в долгу перед твоим братом». Он заковылял дальше, не произнося больше ни слова. Феликс, разинув рот, уставился гному вслед. Он ожидал гнева, а то и расчленения, но ему и в голову не приходило, что истребитель может одобрить случившееся. Хотя истребитель ведь просил Феликса написать эпопею, так почему же он так удивлен, что Готрек доволен началом?